Москва. Вип-ложа Большого театра. 23 часа 57 минут. Разгар балетного представления. Компания Extra Oil зарекомендовала себя как высокопрофессиональный трейдер. Ее руководство в высшей степени компетентно. Голос переводчика-синхрониста громко звучал в телефоне наушника, перекрывая оркестровую музыку балетного действия. Российская Федерация является серьезным игроком на рынке углеводородов. Ее поистине эксклюзивная нефть тип X – более чем востребованный продукт. Я не вижу проблемы, господин президент. Мелкие нападки анонимных интернет-хулиганов – не более чем дешевая утка, вызывающая ироническую улыбку одной только степенью своей желтизны. Уверен, что Россия улыбнется вместе с остальным цивилизованным миром. А остальной цивилизованный мир улыбнется вместе с Россией? Президент многозначительно разглядывал лорда Брильденберга. Тот наблюдал представление через платиновый лорнет и разговаривал, не глядя на собеседника, лишь изредка бросая на него непродолжительный взгляд. «Опыт показывает, что, улыбаясь, многие наши западные партнеры с завидным упорством и воодушевлением тянут одеяло на себя и стремятся ущемить наши интересы, а зачастую прямо нанести нам ущерб. Сейчас у них появилась прекрасная возможность обвинить нас в целом спектре преступлений. Некоторые политики уже делают громкие заявления о геноциде собственного народа, коррумпированными российскими политиками высшего уровня. Мы позаботимся о том, чтобы цивилизованный мир внимательнее разобрался в сложившейся ситуации. Тон Брильденберга был безукоризненно вежлив, при этом лорд смотрел на президента с дружелюбной улыбкой на губах и подчеркнутой снисходительности во взгляде. «Я уверен, что в ближайшее время ваши оппоненты поубавят свою воинственную риторику. Но Россия должна продемонстрировать кристальную честность своего высшего руководства, чтобы цивилизованный мир мог по-прежнему считать Россию надежным партнером. Совет директоров РАО «Ареал» нарушил законы Российской Федерации, тем самым совершив преступление в особо серьезных масштабах», ненавязчиво возразил президент. «Руководство страны больше не может им доверять». «Позволю себе высказать свое мнение, господин президент», — Брильденберг вновь поднес к глазам лорнет. «Вы преувеличиваете проблему. Все не так фатально. Я уверен, что господа Лозинский и Белов – истинные патриоты своей страны и ваши верные и преданные соратники. Они вели свой скромный бизнес с уважаемыми людьми и подверглись незаслуженной и беспардонной клевете. Это очень прискорбно, но так не ново для нашего народа. Вам ли не знать? Все мы в некоторой степени родственники, ибо происходим от Духа Божьего, в отличие от остальных. Проявите понимание к ближним своим. Тем более, что данные люди хорошо знают этот бизнес и столь же хорошо известны своим партнерам. Им доверяют. Стоит ли из-за нелепого навета дискредитировать одного из крупнейших трейдеров на рынке углеводородов и крупнейшее государство в мире? Занимаемой территории. К этой занимаемой территории слишком близко распространили свои интересы наши западные партнеры. Президент продолжал разглядывать Брильденберга, не обращая внимания на балет. «Почему бы им также не проявить понимание к своим ближним? Они ведь там тоже в некоторой степени родственники». «Они проявят понимание», – неторопливо произнес Брильденберг. Его выцветшие коричневые глаза выражали полнейшее равнодушие. «Как только мы увидим с вашей стороны жест доброй воли, угроза системе должна быть ликвидирована. До того момента мы не будем вмешиваться в столь незначительные нюансы, как взаимоотношения государств и правительств. Не сомневаюсь, что для вашего руководства эти нюансы действительно незначительны». Президент не желал сдавать позиции. «Но для России они имеют серьезное значение. Мы заинтересованы в сохранении нашими западными коллегами курса на партнерские взаимоотношения. Как вы отметили, по-родственному. Мы делаем взаимовыгодный бизнес. Если партнеры начнут нам мешать, мы будем вынуждены принять меры». «Мистер Крабский», — В голосе Брильденберга впервые открыто мелькнули откровенно насмешливые нотки. «Вы и ваша команда действительно заинтересованы в мировом партнерстве. А вот для России вообще ничего не имеет значения. Равно как и сама она не имеет никакого значения. Мы слишком долго этого добивались и не позволим ломать положение дел. Мы с вами не на международных переговорах под прицелами телекамер. Поэтому давайте не будем смешивать эти два понятия. Театральную риторику приберегите для равных себе. Надеюсь, мы поняли друг друга. Продолжайте делать взаимовыгодный бизнес, и вам никто не станет препятствовать. Просто не забывайте, какая ниша вам выделена. И все, и дальше будет прекрасно. Под вашим менеджментом сосредоточены солидные запасы сырья и углеводородов. Будьте довольны тем, что дано вам Всевышним. Не лезьте в ниши своих партнеров. По-родственному. Не вынуждайте нас напоминать, что вы все-таки очень дальние родственники». «Нашим партнерам стоило бы поумерить свои аппетиты», – не уступал президент. «Мы требуем уважения. Почему некоторые из них всячески стремятся доказать, что не признают в нас равных себе? Нас очень беспокоит их стремление ущемить наши интересы. В качестве жеста доброй воли они могли бы, скажем, перестать способствовать падению цен на нефть. Если цена опустится, например, до $40 за баррель, мы понесем значительные потери. И этот дискомфорт ощутим на себе не только мы. Это вызовет проблемы у многих наших партнеров». «Я уверен, что они справятся с подобными трудностями», – подчеркнуто вежливо улыбнулся Брильденберг, отчего его крючковатый нос едва не коснулся верхней губы. «В противном случае мы подберем для их стран более компетентных лидеров». «Я должен рассматривать это как предупреждение», – мягкий голос президента стал еще мягче, – «или как угрозу». «Как совет трезво оценивать свои возможности и четко понимать очерченные перед вами рамки дозволенного». Брильденберг оторвался от лорнета и многозначительно посмотрел на президента. «Нам безразлично, кто именно из наших дальних или сверхдальних родственников управляет той или иной страной. Главное, что власть находится не в чужих руках. Это краеугольный камень системы. Конкуренция, возникающая среди своих за обладание властью на местах, идет системе на пользу. Это естественный отбор. Только лучшие представители нашего народа достойны занимать лидирующие позиции. Не сомневаюсь, что вы и ваша команда отлично понимаете это. Иначе этой страной управляли бы другие наши родственники. Благо их в избытке. Мы не вмешиваемся в борьбу на местах до тех пор, пока там соблюдают установленные системой правила. Кто бы ни устраивал там бурю в стакане, в итоге к власти все равно придут наши люди. Такова система. Настоятельно рекомендую это осознать и не питать лишних иллюзий относительно собственного величия». Он сделал многозначительную паузу и закончил, недвусмысленно глядя в глаза президенту. «Правительства приходят и уходят. Государства достигают расцвета и исчезают с карты мира. Власть и деньги остаются. Система священна. Она должна оставаться вечной и непоколебимой. Благодаря ей мир живет так, как живет. Мы потратили на это тысячи лет, и никто не сможет безнаказанно посягнуть на плоды нашей победы. Поэтому в первую очередь все во благо системы. Проблемы меняющегося на ее фоне антуража вторичны».